Глава 9. Борьба за третий храм. Сионизм. Борьба финансово-жреческой верхушки евреев за мировое господство в настоящее время облекается в форму так называемой глобализации. Сегодня уже почти никто не отрицает того очевидного факта, что важнейшей особенностью глобализации является размывание и, в конечном счете, уничтожение национальных государств. О деструктивном влиянии евреев на государственные устои написано очень много. Считается, что это некое побочное следствие их торгово-ростовщической деятельности, которая оказывает разрушительное действие на многие стороны жизни общества. Отчасти это так, но при этом разрушение национальной государственности – важнейшая часть программы завоевания евреями мирового господства, замещение многих суверенных государств всемирным царством евреев. Об этом 300 лет назад писал французский историк Рулан в известной работе «История евреев». Описывая обряд посвящения в сан князя изгнания, историк отмечает, он, посвящаемый в сан, заканчивал обряд молитвою, произносимый про себя из боязни, чтобы кто-либо не услышал и не передал другим правителям, что он желает их гибели. Ибо действительно царство евреев не может возникнуть иначе, как на развалинах других государств. В XIX веке национальная идея избранного народа была облечена в форму политического движения, получившего название «сионизм». Официальной целью сионизма было провозглашено возвращение избранного народа в землю обетованную, то есть в Палестину, и воссоздание еврейского государства. Вместе с тем, с самого начала у сионизма была другая высшая цель, которая не афишировалась – завоевание мирового господства. Создание еврейского государства в планах сионизма – лишь ступень к достижению высшей цели. В 1975 году Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций по инициативе арабских стран и Советского Союза приняла большинством голосов резолюцию 3379. Осуждающие сионизм как разновидность расизма. Об основных средствах достижения сионистами своих целей мы также можем прочитать в Евангелии. Их две – убийство и ложь. «Вы делаете дела отца вашего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять его похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Сионизм очень многолик. Он может использовать самые разные лозунги и идеологии для маскировки своей основной цели. Один из руководителей еврейских коммунистических секций при ЦК РКПБ, Димонштейн, в 1919 году писал: «Сионизм многолик. Он наклеивает на себя какую угодно теорию. Он был эсеровским, марксистским, всех оттенков. Мы могли его видеть под любой окраской. Из этого видно, как еврейский национализм может приспосабливаться. Какой он мастер в этом смысле. Ни один другой национализм какого-либо народа не дошел до этого. На это способны лишь сионисты.